Сергей Недоруб. Серия «Сталкер. Новая зона». Книга «Личность клиента». Аннотация. Частный детектив по имени Виктор Корнеев берется за необычное дело. Найти человека, о котором знает всего три вещи. Это девушка, она связана со сталкерским миром и уже обращалась к нему за помощью ранее. Но где и по какому вопросу, Виктору неизвестно. Детектив ввязывается в махинации обратной стороны зоны, живущей по иным правилам, по жестоким законам обычного цивилизованного мегаполиса. И эти правила могут оказаться не менее опасными, когда на кону чужие тайны. Имея в своем арсенале интеллект, кулаки и отчаянное сердце, сыщик начинает расследование с единственной ниточки – с установления личности заказчика, имеющего крайне загадочный имидж.